«Он точно придет в нормальное состояние», – Кварц с подозрением разглядывал Салмацкого. «В таком виде его показания никто всерьез не воспримет. Он словно зомби». Ферзь, уже без эмки, сидел в углу за отдельным столом, куда его усадил рентген, и монотонными движениями бездушного механизма работал ложкой, поглощая кашу. Стеклянный взгляд Салмацкого не претерпел никаких изменений и по-прежнему был направлен в никуда. Все остальные, собравшиеся на базе люди, сидели за общим обеденным столом и слушали совершенно невероятную историю тех, кого 2 года считали погибшими в эпицентре ядерного взрыва. «Он не зомби», – возразил рентген. «Но до завершения своего пребывания в границах ареала будет выполнять заложенную в мозг программу зомби. Расконсервация высшей нервной деятельности начнется после выхода на нейтральные территории. У нас будет 20 часов, чтобы доставить его туда, куда нужно. Потом он станет полностью самим собой и сможет сопротивляться и утаивать информацию, если захочет получить пожизненное. Но проблема не в этом. У нас всего сутки, чтобы вывести его за пределы ареала. Иначе его мозг получит необратимые повреждения. На него живой воды не хватило. К тому же нам ее еще неделю снимать нельзя». «Живой воды?» — раздернулся, словно от удара током. «Как вы сказали?» «Фрагмент выдал нам всего 2 таких мета», — поморщился Туман. «Больше у него не было. Синтезировать новый он не мог. Синтез происходит во время выброса, а по нам ударили почти сразу. Как только по эпицентру запустили ядерную ракету. Фрагмент потерял даже остатки интереса к проблемам муравьев, населяющих эту планету». «Фрагмент?» – переспросил Медведь. «Это который академик Лаврентьев?» «Он только выглядит как Лаврентьев», – поправил его Березов. «На самом деле настоящий академик был убит грабителями. Фрагмент использовал его тело в качестве коммуникатора. Вообще фрагментов 2. Тот, с которым мы договаривались, это фрагмент под программы системы дальней связи их корабля, я же объяснял. Это с ним у меня было соглашение. Янтарь в обмен на лаванду, ферзя и ремутацию ареала. Есть еще 2-й, он осколок какого-то кода одной из подсистем климат-контроля или что-то в этом роде». «Что было дальше?» — выразил общее желание здоровяк. «Ты отдал им аварийный маяк?» «Отдал», — пожал плечами Туман. «Договаривались же. К тому же фрагмент спас нас, когда прислал за нами зыбь. Он ведь мог и наплевать на нас. Окружил бы зыбью янтарь, и никто бы до него не добрался. Белов как увидел бы, что от нас осталось одно тряпье, прекратил бы операцию и отвел людей. Ночью фрагмент прислал бы за янтарем полк зомби, и вряд ли кто-нибудь оказался в состоянии им помешать. Или и того проще. Янтарь долежал бы под зыбью до поглощения желтой зоной. Им ведь спешить некуда. 20 лет ждали, подождали бы еще годик». «А в желтой круглосуточно следить за поглощенным зыбью артефактом опасно для жизни», — подытожил здоровяк. «В общем, фрагмент поначалу намеревался соблюдать ваш договор. А потом...» «Потом...» — Туман безрадостно фыркнул. «Потом тоже. Как только мы оказались в этом его спасительном модуле, он что-то там отрегулировал и повысил воздействие эффекта обратной регенерации. Рентген полностью выздоровел минут за 20, и фрагмент выдал мне 2 живых воды для него и для лаванды. Это жидкие меты, я их затолкал им за пазуху, и жидкость сама распределилась по поверхности кожи. Рентген начал соображать нормально сразу же. Лаванда оклемалась через 2 часа. Сказалось долгое пребывание под воздействием всей этой инопланетной машинерии. Фрагмент немедленно приступил к подаче сигнала бедствия. Параллельно они с рентгеном обсуждали шпионские страсти. А потом по нам запустили ядерную ракету». «Это моя вина», — хмуро вставил рентген. «Я не сомневался, что Белов отслеживает каждый шаг генерала Воронцова, и тот окружен его людьми. Я даже предвидел, что Белов немедленно узнает о моем телефонном разговоре с Воронцовым, который мне организовал фрагмент прямо из эпицентра. Но я не просчитал, что совету директора ФРАУ удастся так быстро убедить президента провести дезинфекцию. Я был уверен, что в моем распоряжении больше времени. Я успею получить от фрагмента все обещанные данные и покинуть Реал. Но пока мне передавали необходимую информацию и готовили свидетеля к транспортировке, ракета была запущена, и фрагменту стало не до нас. «Это так», — подтвердил Березов. «Он объявил чрезвычайную тревогу и заявил, что в связи с агрессивными действиями нашего вида договор теряет силу. Договоренности, заключенные им непосредственно с исполнителями, будут соблюдены, остальное отменяется». Потому что все ресурсы перенаправляются на спасение жизни находящихся под его ответственностью разумных существ и так далее. Ему удалось связаться со своими, и они установили какой-то дистанционный канал эвакуации. Он открылся за 2 секунды до начала ядерной реакции, но к этому моменту второй фрагмент перевел ареал в режим поглощения и перераспределения враждебной энергии, а первый фрагмент установил внутри аварийного отсека режим максимальной компрессии времени. Этих мер было достаточно для успешного проведения спасательной операции. По крайней мере, так он это все объяснил перед тем, как сделать ноги. «Так он что, удрал?» Медведь иронически хмыкнул. «Зеленые человечки пришли за ним?» «Никто не приходил», – покачал головой Туман. Они просто в 1 секунду переместили в свой мир аварийный модуль со всем, что в нем было, включая фрагмента. На Земле остался лишь шлюзовой отсек, в котором мы все и находились. В общем-то, мы и так ничего не увидели, только тело академика Лаврентьева из разговаривающего и двигающегося превратилось в куклу. Он так и сидит там, в своем кресле. Сердце бьется, дыхание есть, глаза смотрят в пустоту. И все. Больше никакой реакции. Ну и мы остались сидеть вместе с ним. На прощание фрагмент сообщил, что ради сохранения наших жизней в шлюзовом отсеке будет сохранена герметичность и компрессия времени. Так у нас есть шансы выжить, потому что прямо сейчас за стенами отсека бушует ядерная реакция, а потом будет бушевать ареал. Это они... «В отместку за нашу агрессию сделали тут все подряд настолько враждебным к людям?» – Мура спросил раз. «Типа наказание?» «Скорее мы наказали себя сами», – поморщился рентген. «Первый фрагмент предоставил мне обещанную информацию и свидетеля. Он даже не отказывался помочь мне связаться с Москвой напрямую. Но после запуска ядерной ракеты попросту заявил, что на дальнейшие контакты с представителями нашего вида у него нет времени. Они эвакуировали своих детей и забыли о нас. Второй фрагмент и все его оборудование находилось слишком далеко от аварийного модуля и не имело устройства для установления эвакуационного канала. Поэтому вторым фрагментом они даже не стали заниматься». Он так и остался в эпицентре со всем своим хозяйством и продолжает отрабатывать программу противодействия агрессивной форме жизни, которая первой нанесла удар. То есть расширять ареал и трансформировать его до оптимального состояния. Иными словами, надежды на отключение ареала его создателями нет, уточнила профессор Николаева. Проблему ремутации нам придется решать своими силами. «К сожалению, это так», – Лаванда с грустью вздохнула. «Мы не дали им возможности запустить ареал вспять. Впрочем, мотивацию организовать это, если таковая у них имелась, мы тоже отбили». «Тогда наши разработки должны заинтересовать правительство», – воскликнул Степанов. «Сейчас, когда чудовищные преступления Совета директоров РАО станут известны всем, преступников ждет неминуемая расплата». «Репутация всех нас будет восстановлена, и мы сможем развернуть широкомасштабные исследования. Конечно, я не рассчитываю, что ареал удастся победить за 10 лет, но наши наработки открывают грандиозные перспективы. Правительство не станет их игнорировать. Это же огромный потенциал для страны. Скажите, Рентген, вы сумеете вернуть нам наши добрые имена?» «У меня 500 гигабайт информации», — ответил контрразведчик. Фрагмент выдал мне жесткий диск с клеймом «ГНИЦ». Вероятно, оттуда его и доставили. Это одна из 3 копий. Вторая копия заложена ему в мозг. Рентген кивнул на Ферзя. Салмацкий закончил есть и безучастным ко всему изваянием неподвижно сидел на стуле, глядя перед собой. Третья заложена в мой. Это десятки тысяч различных элементов. Снимки, записи перехвата телефонных и прочих голосовых разговоров, копии финансовых и иных электронных документов с подробным указанием их существования, включая то, когда, где и на каком конкретно компьютере они были созданы, и куда и как потом двигались. Мощнейшая аналитическая сводка по всей структуре тайных махинаций РАО и некоторых их транснациональных партнеров, подкрепленная математическими выкладками. Проверять все это придется долго, но это будет несложно. Возможности фрагмента в области коммуникации настолько превышают уровень наших технологий, что у меня есть даже фотографии, сделанные шпионскими спутниками по приказу наших преступников в собственных интересах, и бесчетное количество записей с их же подслушивающих устройств. Качество настолько высокое, что можно гарантировать успешную идентификацию в случае проведения лингвистической экспертизы. Имеются и другие данные. Колоссальный массив информации, на который наше государство может выстроить исчерпывающую доказательную базу. Рентген на мгновение замолчал. Если захочет.